1140. 3 августа. Не следует разделять эти два образа – Будды и Христа. Упанишады дали поле Курушетра, поле духовной битвы, но затем появились отдельные воины-герои. Можете дать поучительное наблюдение искажения учения, сравнив тексты. 1141. 4 августа. Истинно прекрасна и сказочна ваша жизнь, видимая, невидимо созидающая те границы земных достижений. 1142. 7 августа. Мы всегда за осторожность. Когда знание переходит за пределы законов, оно наполняется утверждением духа. Всегда будет относительность. Учитель понимает сложность. 1143. 8 августа. Много причин имеет каждое действие, указанное нами. Например, город знания. Причина – близость к нам. Причина – исследование указанных энергий. Причина – дом Агни-йоги. Причина – понимание видимо-невидимых. Причина – сущность природы Гималаев. Причина – прочность места при будущих катаклизмах. Для доверенных сотрудников будет куда поставить ногу. 1144. 17 августа. Можно ли считать духовным достижением, когда дух трепещет сомнением? Как дурное дружеское пожатие отнимает силы, так, прошу, дети, не трогайте друг друга. 1145. 19 августа. Руки замыкают магнитную волну. На древних изображениях обе руки всегда симметричны. Предлагаю употреблять лишь ток левой руки. Учу пользоваться этим током для приложения к жизни. Рука моя над вами. 1146. 31 августа. Можно являть все мысли о братстве. Теперь время напитывать пространство мыслями о братстве. 1147. 3 сентября. Прошу обратить внимание на болезнь, которая походит на болезнь будущего. Смещение центров. Нужно принимать валериану, кроме того, применить синие лучи. Можно и внушение во время лучей. Еда, молоко, мучное, овощи, фрукты. К тому люди должны осознать психическую энергию. Время психической энергии пришло. 1148. 18 сентября. Учение – ряд указаний, уявляющих мощь духа. Я чую радость. Я чую явление щита. Учитель чует явление решенное. Учитель хочет радости в битве. 1149. 1 октября. Знаете мое мнение о помощи, особенно людям, мыслящим о новых путях. Рак излечивается в начале, и операция хороша в первой стадии болезни. 1150. 3 октября. Да, именно, учитель каждым словом утверждаем. Но, не зная источника учения, люди не загораются. Потому не количество, но качество. Не следует запираться. Прошу исполнять указы, даже если мышление не вмещает. Много вещей творятся намеком. Советую понимать друг друга при намеках. Длинная затрата слов годится для первых шагов. 1151. 8 октября. Запомните, дыхание ртом сохраняет связь со стихией, носовое дыхание как заграждение. 1152. 16 октября. Урусвати видела аппарат, составленный моим другом, чтобы наглядно показать, что внешний огонь зависит от внутренних огней. Этот закон проходит по всей жизни. 1153. 19 октября. Иногда повторный удар нужен. Нужно добавить, что раздражение губительно не только внешнее, но и внутреннее. Самое трудное подавить – внутреннее. 1154. 25 октября. Так нужно искать, чтобы устранить препятствия к этому приняты меры. Так, когда говорю о трех местах, относитесь широко. Если Непал недоступен сегодня, не значит, что завтра все не изменится. Если Симла молчит, не значит ли, что над Фомотом нужно припомнить огонь? Путь не закрыт, и не следует ли спросить учителя, не иметь ли три места в будущем? Даже малые фермы имеют отделение. Если наше братство должно быть находчивым, преодолевая токи, то и все должны найти простейшее решение. 1155, 27 октября. Главное – избежать раздражения. Учу соединиться духом и понять, что ссоры оставлены собакам. Нужно дружелюбно высказывать мнение и оставить толки за спиною. 1156, 28 октября. Вчера видели попытки неорганизованной психической энергии. Наличность энергии была достаточно, но удавались лишь грубые проявления, тогда как развитие волевое не могло дать следствий. Но знаете, где есть энергия, там применение ее зависит от опыта и состояния духа. 1157, 29 октября. Говорю, без моей помощи будет худо, но готов помочь. Но требую одно условие – прекратить между собою все раздражения. Могу послать луч лишь единству. Вы видите разницу организованной и неорганизованной энергии? Так нужно хранить возможности. Чистое устремление не ждет наград и не подозревает. Прошу хотя бы временно оставить рабские обычаи и дать мне приложить всю силу воздействия. Так запомните, ибо удача может быть велика. Явление единения считаю удачей, явление гармонии. Гоните раздражение. Указываю, щит держать. 1158, 30 октября. Не нужно волноваться, ибо волнение пресекает токи. Нужно проходить это время в боевом порядке. Для поражения трудностей развивайте действия, как снарядами забрасывайте пространство. Нужно бывает очень поразить впечатление противников. Мы будем, насколько позволяет закон и дух ваш, приближать все полезное. Община остается единственным мировым решением, но о драгоценном решении нельзя кричать на площадке. Нужно взять истинную меру приложения. Ношу соизмеряйте. 1159, 31 октября. Видите, как психическая энергия нуждается в организации. Нельзя ее организовать случайным порывом, только постепенно ритм настроит токи. Укажите необходимость организации психической энергии. Так нужно ее вызвать во время сильных построений. 11.60. 13 ноября. Часто сравнение свойств поучительно. Каждое движение в пользу нашего строения не разрушается. Знайте ритм явления огня. У явления огня я уявлю в щите учения. Счастье мира уявит ручательство наше. 11.61, 14 ноября. Правильно выработать удачное положение. И нужно, чтобы локти не касались колен, иначе ток пересекается. Также можно достигать удачи, направляя силу вперед. Конечно, будет некоторое тянущее чувство в руках. Дух учителя доволен видеть, как собираются возможности. 11.62, 15 ноября. Часть нервов питает сознание, но мелкие сплетения служат питанию психической энергии. Цепь планетная – есть лишь фазы одной и той же планеты. На высоких планетах разное качество сознания. Планетная цепь есть фазы жизни планеты в утробе матери. 11.63, 16 ноября. Напряжение атмосферных токов дают огням надобность защиты, подобно ауре. Тогда нужна осторожность, ибо воздействие токов везде велико. 11.64, 21 ноября. Какое соответствие между парафахатом и парабрахманом? Они сходятся, как устремленные стрелы движения, параллельные в беспредельности. Это оси движения. Три фахата есть продолжение одного сущего. Понимаем парабрахмана как соединителя осей. Он не есть особая энергия, но есть возжигатель. 11.65, 23 ноября. Негоже наклоняться. Огонь кундалини не терпит изгибов. Это нужно помнить изучающим агни-йогу. Кривую спину можно легко лечить мускусом. 11.66, 24 ноября. Сердечная тоска есть следствие трех причин. Чуткость на расстоянии, выкачивание энергии малоумелыми обращениями близких и реагирование сердечной мышцы на атмосферное влияние. 11.67, 26 ноября. Тщательное и внимательное устремление даст новую ступень. Ценю каждое ваше хорошее настроение. Можно строить из добрых камней. Учитель рад, когда может дать новое обстоятельство, лишь нужно помнить, что начало иногда походит на беспорядок. Люди так мало различают признаки счастья от несчастья, удачу от неудачи, радость от горя. Я готов следить за каждой возможностью, чтобы не было сомнения в делах. Разные металлы требуют разных условий, также и в лучах. Если можно было бы сохранить согласие, оно принесло бы многие плоды. Учитель, учитель, учитель, кто поможет раньше тебя? 11.68, 28 ноября. Яркие посылки идут к вам. Должны уловить наши предсказания в воздухе. Теперь можно готовиться к новой ступени действия. Следует усилить наблюдательность, соизмеримость, убедительность и быстроту. Нахожу полезным для развития этих качеств вести ежедневный дневник. Обстоятельства большего значения каждый день приходят. Можете отмечать каждый день очень полезное для будущего. Форма убедительная и оригинальная дает ценность. Астрально можно явить помощь, дух колеблется. Неужели радость строить не прекрасна? 11.69. 3 декабря. Помогу, помогу. Из каждого шага сделаю прыжок. Можете видеть, как моя рука создает извивы змея. Прошу отделить указ от возможности. Указ есть для нашего дела, возможность есть альтернатива. Учение предусматривает лучшую возможность. Не может кто-либо пожаловаться, что сроки, указанные, были неблагоприятны. 11.70. 5 декабря. Устремляю на вас силу, удача. Главное – явить мудрость и умеренность. Явление мое каждый день и час можно видеть во множестве подробностей. Как садовник обхожу сад мой, как воин готов принять бой, так идите. 11.71, 7 декабря. Умейте понять напряжение наше, когда токи восстали и окружность земли пламенеет. Урусвати слышала о калликрате. Это есть прекрасная сила, иначе двигатель любви. 11.72, 8 декабря. Учитель указывает подробности, которые не затрагивают карму, но ведут правильно. Как заботливо можно найти место и средства. Наши люди не бывают богаты в обычном смысле, но не остаются без средств. Точно следуя указу, можно установить сотрудничество. 11.73, 9 декабря. Древнейшее сознание Атлантиды отразилось в друидическом учении. Лишь после известной ступени можно противопоставить энергию, ибо когда огни пространства еще не повинуются, нужно следовать обращению Солнечной системы. Но затем можно присоединиться к высшим мирам. 11.74, 13 декабря. Истинно дам каждому помогающему особое воздаяние. Чую, как можно понять ценность согласия. Обращаю внимание, насколько полезны согласные дни. Как заря извлекает из тьмы ценное очертание, так же наш свет дает новый прочный путь. Почему только ценно то, что падает, как яблоко, или мажет по губам? Нужно брать, как вещи стоят. 11.75, 14 декабря. Торжественно время, когда, наконец, создается великий Терафим Братства, когда направление определенно и вершина убелена светлую пылью дальних миров. Когда нельзя назвать вещи своими именами, тогда вехи даются, но внимание осветит все углы. Не нарушайте мое построение токов. Здесь ничто не живет волнующе. Уявите наблюдательность пути. Нужно лишь помнить иерархию. Тогда лучи идут сильнее. Как можно, почитайте иерархию, мы храним. 11.76, 15 декабря. Терафим дальних миров требует долю энергии, но главное – осуществить терафим, чтобы он прижился с аурой. Так полезен краткий перерыв, так можно дать фазу внутренней работы. 11.77, 23 декабря. Часто дух по приходе в астрал привержен нации и тем вносит однообразие, которое, конечно, когда-то ограничит его. Астральное тело также имеет ауру и нужна ассимиляция огней, но так же, как и здесь, лишь немногие могут приблизить к себе огонь пространства. При единстве как может образоваться противоположение и полярность? Она соизмеряет единство завершения. Колесо Будды есть прообраз этой схемы. Вихрь вращения действует на качество единства. В единстве все свойства, и вихрь расчленяет их, он вызывает лишь относительное соотношение. 11.78. 30 декабря. Поистине можно назвать путь ваш путем, явленным для победы и создания оплотов наших. Думаю, что усмотрение устава нашего может помочь при каждом деле. Нет ничего, чтобы ни было освящено учением свет. Устремление к нам выражается в качестве каждого действия. Не нужно нуждаться в советах, когда они уже даны. Не нужно смущаться, где указ можно понять просто. Так нужно понять, что стало обычаем каждого дня. Пусть утвердится желание не разъединяться с нами. 11.79, 31 декабря. Мы смотрим в зеркало. Чую, как поверхность волнуется, но будем тверды, ибо все растет, и мерки вчерашние не обнимают будущее. Чистое зеркало дает четкую картину, но волнующаяся поверхность дает новый рост сознанию.